Париж был нафарширован провокаторами всех мастей, говорившими на всех языках Европы. И все же какие-то пути для посильной борьбы с агрессором, нахлынувшим на родную землю, у этой части эмиграции нашлись. Одни вступили в ряды французского сопротивления, многие из них геройски пали под пулями оккупантов. Другие помогали образовавшемуся с первых же дней гитлеровского нападения на Советский Союз парижскому русскому подполью, кто чем мог, продовольствием, одеждой, лекарствами, врачебной помощью. Третьи с риском для собственной жизни прятали в своих убогих жилищах бежавших из гитлеровских лагерей смерти или из принудительных работ советских узников и депортированных из Советского Союза подростков и девушек. По вечерам, собираясь группами у уцелевших радиоприемников, они, затаив дыхание, слушали сводки, передаваемые тайными радиостанциями всех стран антигитлеровской коалиции. А иногда, если выпадало счастье, то и сообщения из Москвы. Они испытывали глубокое горе при отступлении Красной Армии и величайшее ликование при ее победах. В те грозные годы советские настроенные люди русского Парижа как-то научились быстро угадывать единомышленников в окружающей их среде. Заводя сначала робко разговор на волновавшую всех тему о положении на фронте и озираясь по сторонам, они по тону, мимике, жестикуляции своего случайного собеседника безошибочно определяли образ его мыслей. В этих беседах у них взаимно крепла вера в конечную победу, сколько бы печально ни было в данный момент положение на фронте. Невеселую картину являл собой в те годы Париж. Квартиры не отапливались, не подавалось электричество, питание состояло из ячменного хлеба, брюквы и скудного количества макарон. Обуви, белья, одежды нельзя было достать. Оккупанты систематически грабили французское народное добро. Они вывозили в Германию предметы искусства, мебель, целые библиотеки, склады вин, вывинчивали из дверей медные ручки, снесли и переплавили бронзовые памятники. Обыски и аресты людей, заподозренных во враждебных чувствах к гитлеризму, шли ежедневно. Периодически устраивались уличные облавы. Но патриотически настроенный русский Париж не унывал. Он твердо верил, что русский народ рано или поздно выбросит с родной земли гитлеровских захватчиков, как он выбросил в свое время татарских ханов, польскую шляхту, наполеоновские полчища. Геббельсовская пропаганда шумела и гремела. Реляция о взятых городах и миллионах советских пленных, прерываемые бравурными маршами, наполняли эфир. Однако русский Париж как-то интуитивно определял, где кончается истина и где начинается беспардонная ложь и хвастовство. Прошло несколько месяцев, и все выверты этой пропаганды сделались общим посмешищем. Геббельсу больше не верил ни один человек. Когда настал финал сталинградской эпопеи, германская оперативная сводка глухо сообщила, что под давлением превосходных сил противника и во избежание ненужных жертв, сталинградская группа вермахта была вынуждена прекратить сопротивление. Больше ни слова. Но русский Париж уже научился читать между строк. Он ликовал, как ликовал и весь Советский Союз. Эта трансформация охватила большую часть русского Парижа и превратила его в крупный массив будущих советских граждан. Однако было бы большой ошибкой думать, что в его недрах не осталось никого и ничего, что напоминало бы о двух предыдущих десятилетиях. В одной из глав я уже упоминал о позиции, которую заняла верхушка РОВСа в момент нападения Гитлера на Советский Союз и в последующие годы. Эта верхушка благословила белое воинство на вступление в ряды вермахта. В Югославии и Болгарии РОВСовские начальники, в свою очередь, кликнули клич к белоэмигрантской массе, призывая ее вступать в ряды охранного корпуса, созданного по указанию Гитлера для борьбы с югославскими партизанами. Сотни бывших белых офицеров надели германскую военную форму и с повязкой на левой руке переводчик отправились на Восточный фронт. Другие вступили в организации Тотта и Шпеера. третьи пристроились к гестапо и заняли щедро оплачиваемые должности в Жеребковском филиале этого учреждения. Четвертые сотрудничали в издаваемой на средства гестапо газетки на русском языке «Парижский вестник» и уверяли читателей, что приближается день окончательной победы гитлеризма, всех не перечтешь. Русский Париж, делившийся в довоенные годы на многие десятки политических группировок самых разнообразных оттенков, с момента нападения Германии на Советский Союз забыл о прежних разногласиях и раскололся по новому принципу на две основные части – просоветскую и антисоветскую. Между ними уместилась расплывчатая и аморфная масса колеблющихся людей с половинчатым и частичным патриотизмом или лжепатриотизмом. Эти последние, признавая, что на данном этапе советская власть и русский народ составляют монолитное целое, считали все же, что с окончанием войны это единство будет нарушено само собой, и все потечет по старому руслу. Отсюда вывод. Пока поддерживать советскую власть в ее борьбе с нахлынувшим агрессором, а дальше будет видно. Таковы были идеологические перемены в русском Париже после 22 июня 1941 года. Мне остается сказать еще об изменениях его внешнего лика. Самой характерной чертой военного периода жизни русского зарубежья во Франции было появление в его среде десятков тысяч угнанных гитлеровцами на принудительные работы в Германию подростков и девушек из оккупированных областей России, Украины и Белоруссии. Многие из них бежали с этих работ, пробрались во Францию и жили там на нелегальном положении. К концу войны в Париже появилась еще одна категория свежих эмигрантов из Советского Союза. Лица, бежавшие за границу вместе с разбитыми частями гитлеровского вермахта, изменники Родины, сотрудничавшие с врагом в период его пребывания на советской территории. Это так называемые невозвращенцы. Наконец, в Париже замелькали, начиная с 1942 года, бывшие советские военнопленные, вступившие большей частью под угрозой смерти, созданные немцами воинские формирования, во главе которых они поставили известного предателя Власова. Вскоре после капитуляции Германии он был захвачен под Прагой одним из советских подразделений и повешен по суду за измену. По отношению ко всем этим категориям, русский Париж, включая некоторые просоветские его элементы, проявил большую неразборчивость. Он кидался на шею каждому русскому и русской, попавшим в зарубежье с родных полей и из родных лесов. В политической окраске этих пришельцев он не мог и не хотел разобраться. Психологически эта неразборчивость объяснялась следующим образом. Большинство эмигрантов сознавало, что прожив свыше 20 лет в отрыве от родины, они утратили всякое право считать себя представителями русского народа. Многим было ясно, что сами они тени прошлого и больше никто. Друг другу они надоели до предельной степени. Но их главным жизненным интересом по-прежнему оставалась родная земля. Все остальное плыло мимо них и не интересовало их. О жизни в Советском Союзе они знали частью из советских газет, журналов и художественной литературы, главным же образом из эмигрантских газет, давным-давно превратившихся в кривое зеркало при изображении советской действительности. Эти знания изредка пополнялись письмами от родных, живущих на родине, и рассказами единичных невозвращенцев, время от времени появлявшихся на эмигрантском горизонте. Поэтому они с жадностью набрасывались на каждого свежего человека оттуда, считая, что именно он-то и является частичкой подлинного и вполне реального русского народа, а не той загробной его частью, которой принадлежали они сами. Такими первыми свежими людьми были упомянутые мною девушки и подростки, депортированные Гитлером в Германию в 1941-1944 годах и бежавшие оттуда во Францию.